Глава 19. Сойдя с автобуса, мисс Силвер пошла назад к шоссе. Она была единственной, кто так сделал. Ее попутчики также сошли, но двое отправились на вокзал, а основная толпа двинулась к центральной улице и рыночной площади. Здание вокзала стояло несколько в стороне от окружной дороги. Она прошла вверх по склону полпути, когда заметила человека с забинтованной головой. Поскольку его не было в автобусе, он должен был выйти из вокзала. А поскольку областная больница располагалась сотни ярдов от вокзала направо, естественно, было предположить, что он свернет туда. Она привыкла подмечать все необычное. Мужчина вызвал у нее сострадание. Мало того, что что-то с головой, он еще заметно хромает и опирается на трость. Просторный плащ будто давит ему на плечи, и к тому же он был с чемоданом. Несмотря на свой увечный вид, он ее даже обогнал. К тому времени, как она подошла к окружной, он уже перешел на другую сторону. На этом ее наблюдения закончились, потому что в нескольких метрах от нее остановилась машина, и ее окликнул Фрэнк Эбботт. Когда она уселась рядом с ним на переднее сиденье и закрыла дверь, он сказал: «Я на всякий случай не стал вылезать. Раз автобус из Дипенда, нужна осторожность. Кто-нибудь из них мог меня раньше видеть, а нам лучше не афишировать связи с полицией. Я думаю, мы подъедем к новому придорожному кафе. Это на полпути к Лэдстоу. Мне говорили, его строили в расчете на влюбленные парочки. Там полумрак и полно укромных уголков. В такой ранний час посетителей вряд ли много». Они плавно отдалялись по окружной от здания банка и потому не слышали выстрелов, которыми были убиты управляющий и клерк. «На рада тебя видеть, Фрэнк», — он ответил. «Я тоже рад, если честно. Я очень беспокоился. Так что вы имеете мне сообщить?» «Боюсь, не слишком много. Миссис Крэддок — слабая женщина со слабым здоровьем, заваленная работой, просто домашняя рабыня. Дети были разболтанные, заброшенные, но теперь при более разумном отношении понемногу входят в нормальную колею. Так что у меня нет чувства, что я трачу время зря». Дорога была пуста, и он мог бросить на нее взгляд, одновременно полный симпатии и осуждения. «Значит, вы удовлетворились роли гувернантки?» Мисс Силвер улыбнулась. «Не совсем. Я надеюсь уговорить миссис Крэддок отправить Дженнифер и Морриса в школу. Им там будет лучше. Но ты не это ведь хотел услышать? Ты, конечно, знаешь, что приехала Томазина». «Я отговаривал ее как мог. Прекрасные глаза, но упрямый характер. Я решил, пускай лучше выходит замуж за Питера Брэндона. Да, сначала я очень расстроилась, но она живет у таких болтушек. Там часто в разговорах фигурирует Анна Болл. Сестры Тремлет с удовольствием говорят на любые темы. Дай только повод». «Они говорили о мисс Болл?» «Да. У нее был мужчина, которому она убегала по вечерам. Миссис Крэддок сообщила, что видела их вдвоем, и ей это не понравилось. А мисс Эллиот сказала мне, что его еще видели обе сестры Тремлет». Она начала с тех случаев, о которых ей говорили Эмилия и Томазина, и закончила рассказ о бумажке, найденной в сумке Анны. «Не знаю, что ты об этом скажешь, но у меня такое впечатление, что мисс Болл либо записывала варианты имени, которые старалась вспомнить, либо вымышленные имена для человека, чье имя желала скрыть». Он кивнул. «Думаю, вы правы. Значит, был таки мужчина. Зря я не поспорил. Так всегда и бывает, когда пропадает девушка. А те, кому бы следовало знать ее получше, валят к нам толпой и уверяют, что Мэри или Дорис или Эльза никогда в жизни не имели любовника. Похоже, нас обвели вокруг пальца». «Мой дорогой Фрэнк», — с упреком сказала мисс Силвер. «Ну, скажем, нас ввели в заблуждение. Что ж, колонию отметаем. Она по ночам ходила на свидание к Сандроу и сбежала от Крэддоков, не дожидаясь конца месяца. По-моему, никакой загадки нет. Одинокая девушка, закомплексованная и неуверенная в себе, знакомится с проходимцем и с ним убегает. Смею утверждать, что у него были бесчестные намерения, ибо если бы они поженились, Анна непременно нашла бы способ сообщить об этом Томазине». Мисс Силвер ответила не сразу. «Может быть. Но есть две необъяснимые вещи. Во-первых, уникальное сочетание секретности и откровенности. То она скрывает свои встречи с этим мужчиной, то вдруг выставляет их на показ. Ускользает в темноте, ничего никому не говоря, а потом при свете дня дает Гвинет разглядеть его с ней в машине. Ну, Анна же не знала, что наткнется на Гвинет. Мой дорогой Фрэнк, могу тебя заверить, что если мистер Эмлет едет в Детхам или Ледлингтон, то всем в колонии известно, каким автобусом она едет и каким возвращается. Фрэнк поднял брови. О, значит, вот как тут у вас. Именно так. Они охотно оповещают всех о том, что делают. Я не сомневаюсь, что Анна Болл знала, когда Гвинет будет ждать автобуса, и проехалась перед ней с мистером Сандроу. Думаете, она хотела, чтобы их увидели? Да, я так думаю. Зачем? Не знаю. Во-первых, мистера Сандроу сначала скрывают, а потом предъявляют. Во всяком случае, его имя. Она сообщает его миссис Кредок и Элейн, причем без раздумий и без нажима с их стороны, как будто хочет, чтобы все его знали, но не более того. Естественные расспросы в обоих случаях натыкаются на грубость. И второе. Если она покидает Кредоков, чтобы соединиться с любовником, то почему она убивается от горя? От горя? Ты сам мне говорил, когда ты приезжал, чтобы расспросить сестер Тремлет. Миранда сказала, что они все трое видели, как мисс Болл уезжала с мистером Кредоком. На ней были красная шляпа, подаренная Кредоками. Начальник станции в Детхаме, где она взяла билет до Лондона. Да, я помню. Он сказал, что видел, как Кредок ее провожал. Молодую брюнетку в красной шляпе. Она была очень расстроена. Мистер Кредок объяснил, что у нее не в порядке нервы, и они рады от нее избавиться. Да. Помнишь? Он говорил, что она плакала. Не знаю. У меня такое впечатление. Нет. По-моему, там звучало только «очень расстроена». Никаких слез. А в чем загвоздка? Мисс Силвер медленно проговорила. Если бы она плакала, она бы прикрывала лицо платком. Слова, что она очень расстроена, и объяснение про нервы могут подразумевать слезы и необходимость их вытереть. Если человек плачет, то в чем причина слез? Но предположим, что она вовсе не плакала. Она только притворилась, чтобы закрыться платком. Фрэнк присвистнул. Вот что вы имеете в виду? Я далеко не уверена, что это Анна Болл садилась в тот день в лондонский поезд. Фрэнк Эбботт увильнул от мотоциклиста, выскочившего из узкого переулка, и спросил, «Почему вы думаете, что это не она?» Мисс Силвер покашляла. «Я так не утверждаю. Я просто задаюсь вопросом, была ли это Анна Болл?» «А что заставляет вас в этом сомневаться?» «Красная шляпа». Он с удивлением повторил. «Красная шляпа? Да. Меня с самого начала смущала эта шляпа. А Анна была недовольна Кредоками, а они ею тоже. И было из-за чего. По вечерам она ускользала на встрече с мужчиной, о котором им ничего не сказала, кроме имени. Она грубила миссис Кредок, была скрытна и замкнута. Почему же они подарили ей шляпу? Конечно, причин могло быть много, но одна сразу же пришла мне на ум. Если бы они хотели создать впечатление, что Анна уехала на поезде, при том, что она вовсе не уезжала, или же уехала не на поезде и не тогда, то красная шляпа прекрасно помогла бы создать такое впечатление. Обе мисс Тремлет говорят, что они видели, как Кредок уезжал с Анной Болл. Миранда и Ремингтон тоже это подтверждают. Но что, по-твоему, эти четверо на самом деле видели? Они услышали шум подъезжающей машины и выглянули посмотреть, кто там. Они увидели Кредока и девушку в красной шляпе, сомневаясь, что они могли разглядеть больше. Все знали про подарок – красную шляпу. Неужели они могли бы заподозрить, что девушка в красной шляпе не мисс Болл? Если был задуман такой маневр, то женщине, надевшей красную шляпу, оставалось всего лишь повернуться к Кредоку, как бы разговаривая с ним, и тогда все, что смогли бы увидеть сестры Тремлет, Миранда и Ремингтон, это темные волосы из-под красной шляпы. Что до начальника станции в Детхаме, маловероятно, что он знал Анну Болл в лицо, Но на случай, если там окажется кто-то из Дип-Энда, девушка в красной шляпе притворяется ужасно расстроенной. Она прикладывает платок к глазам, закрывая при этом лицо. Мистер Крэддок внушает начальнику станции, что у мисс Бол плохо с нервами и что они рады от нее избавиться. Этим он достигает сразу двух целей. Обращает его внимание на то, что Анна уехала из Дип-Энда в Лондон, и в то же время объясняет, почему она не хочет, чтобы на нее смотрели, и прячет лицо. Фрэнк озадаченно посмотрел на мисс Силвер. «Мы не знаем, прятала она его или нет». Ее возражение было произнесено деликатным тоном. «Не забывай, Фрэнк, перед всеми этими рассуждениями пока фигурирует слово «если». Если по какой-то причине было желательно создать впечатление, что мисс Бол уехала в Лондон, если был задуман отвлекающий маневр, я ни на чем не настаиваю. Я всего лишь хочу сказать, что будь у них такое желание и такой план, его было несложно осуществить. Но откуда мог взяться такой план? Попросту говоря, зачем было Крэддоку желать разделаться с мисс Бол? Ваша версия вовлекает его в эту интригу по самые уши. Одно дело сестры Тремлет, Миранда и Ремингтон, и совсем другое Крэддок. Он не мог не знать, что девушка в Детхаме не Анна Бол. Разумеется, он должен был это знать. Но тогда мы возвращаемся к мотиву. Зачем этот розыгрыш? И зачем это все? Вот и я тоже себя об этом спрашиваю. И в особенности, зачем было дарить красную шляпу? Я не говорю, что на эти вопросы нет приемлемого ответа. Но пока ничего более или менее подходящего не появилось. Фрэнк хохотнул. «Лучше всего на это ответила бы сама девушка. Жаль, что мы ее не нашли». Мисс Силвер ответила. «И это возвращает нас к исходной позиции. Где Анна Бол?» Грустно сказала она.